Глава вторая, в которой я забираю, сбываю и приобретаю. Никем не остановленный я вышел из дома ртути на совершенно пустынную в рассветном сумраке улицу. Зевающие на крыльце охранники в дождевиках мое пожелание доброго утра восприняли как издевку и лишь хмыкнули в ответ. Парней можно было понять. Осеннее утро не радовало теплом. Дул пробирающий до костей ледяной ветер и моросил противный колючий дождь. Я в очередной раз невольно порадовался подарку ртути. Без презентованного хозяином вешалки плаща в одной спецовке под дождем я бы через минуту вымок до нитки и превратился в стучащего зубами бича. Добротный прорезиненный плащ с капюшоном спасал не только от дождя, но и от яростных порывов ветра. И благодаря ему отвратительная погода ничуть не замедлила утреннюю прогулку по пустым улицам, а напротив, даже подстегнула ускориться. Примерно через четверть часа быстрого шага я уже колотил дверь похожего на сарай домика Чичи. Справедливо рассудив, что в такую погоду стук в ворота спящий хозяин вряд ли услышит, я просто срезал восстановившейся шпорой дужку навесного замка и через скрытую калитку самостоятельно проник на территорию стоянки. «По башке себе так постучи, придурка кусок!» — раздался изнутри раздраженный заспанный голос. Через несколько секунд дверь будки сарайчика распахнулась, и мне в лоб уперся широченный ствол обреза. «Ты кто, мля, такой? И какого хрена здесь делаешь?» Я хотел откинуть капюшон, но был остановлен очередным гневным окриком. «А ну, стоять, сука! Руки по швам, млять! Не то башку снесу к хренам!» «Чичи, успокойся, а!» — зашипел я в ответ, чувствуя, что тоже начинаю закипать от такого нерадушного приема. «Я рихтовщик». «Ну и нахрена ты приперся, ни свет ни заря, рихтовщик?» — хмыкнул Чича, продолжая подпирать мой лоб здоровенной волыной. С трудом подавив желание грязно выматериться в ответ, я объяснил цель раннего визита. «Пришел забрать свой фургон. Он где-то тут у тебя на стоянке должен быть». «Должен быть», — передразнил Чича и вдруг напрягся. «Погодь-ка, а через ворота ты как прошел?» «Ну, сука, ежели чё с замком учудил?» «Да калитка у тебя нараспашку была, вот и вошел», — соврал я. «Не веришь? Сам посмотри». Дешевый трюк, но с такими чудаками на букву «М», как Чича, всегда срабатывает. Хозяин стоянки невольно подался вперед, выглядывая в открытую дверь. Рука с обрезом при этом непроизвольно чуть сместилась в сторону. Я подался в противоположную, одновременно ударом по стволу смещая его еще дальше. От громыхнувшего тут же выстрела я оглох на левое ухо, но тяжелая пуля, к счастью, меня не задев, просвистела в миллиметрах над виском. Отскочивший назад Чича попытался передернуть затвор, но не успел. Мой кулак оказался быстрее. Рванув за ним следом, я от души приложил нервного хозяина стоянки правым хуком и, вырвав из ослабевших пальцев обрез, отшвырнул в сторону. Пошевелив челюстью и сплюнув на пол кровь, Чича затравленно глянул на меня и проворчал. «Сука ты, рихтовщик! Замок сломал, ворвался, разбудил, да еще и по лицу заехал!» «Ну, извини, что не дал тебе себя пристрелить», — хмыкнул я. Секунд пять Чича буравил меня тяжелым взглядом. Потом вдруг расплылся в щербатой лыбе и захохотал. Его искренний смех оказался столь заразительным, что практически сразу же к нему присоединился и я. Взаимное веселье разрядило напряжение. Отсмеявшись, Чича пожал мне руку и предложил с ним позавтракать. поскольку завтрак у странного типа состоял из полудюжины банок пива и миски соленых галет, я с радостью согласился. «Мля, братан, да ты у меня одного пива выжрал с паранов на пять!» «Не гони, оно дешевое. Вся эта батарея на столе из парана не стоит. К тому же ты сам предложил, типа угощаешь». «А сломанный замок?» «За него уже 5 спаранов накинули». «Когда? Не помню такого». «Короче, задрал ты уже по кругу гонять. Моя последняя цена — 13 спаранов за все». Мы торговались уже 20 минут. Предметом яростного торга была, разумеется, оплата 2-дневного простоя моей тачки на Чичиной стоянке. Крохобор Чича начал с 30 спаранов, объяснив безобразно завышенную ставку аренды размещением моего фургона на самом лучшем и, соответственно, дорогом месте. 15 спаранов за сутки простоя! Да мы со слезой в малине за гостиничный люкс всего 10 в сутки платили. Разумеется, я стал сбивать нагло задранную до небес цену. Конечно, и 4 спарана в сутки для стоящего под открытым небом фургона было дороговато. Но наличие в салоне тачки отобранных у муров калашей и амуниции с набитыми трофеями карманами худо-бедно примирило меня с неизбежностью этой вполне приемлемой переплаты. Также пришлось согласиться на грабительские 5 спаранов за разрезанный замок. Вот и набежали озвученные 13. К счастью, Чича даже не подозревал о ценном грузе фургона, иначе задрал бы цену на порядок выше. «Всего 13!» — скривился Крохобор, хотя по забегавшим глазкам стало понятно, что он рассчитывал на меньшее, и, поломавшись для виду, по-любому согласится. «Так, меня это достало. Где, говоришь, у тебя тут рация?» «А это еще зачем? Сейчас со скальпелем свяжусь и узнаю, нахрена он на таких грабительских условиях загнал фургон на твою стоянку?» «Не горячись, рихтовщик!» Тут же врубил заднюю Чича. «Зачем важного человека отдел отвлекать? 13 так 13. Конечно, так занижать честную арендную плату — это грабеж. И я соглашаюсь себе в убыток. Но чего не сделаешь ради дружбы с хорошим человеком?» Я тут же выписал чек на 13 спаранов и через 5 минут благополучно выехал со стоянки на своем фургоне. От Чичи я направился прямиком к дому-складу «Крыса». Припарковав авто рядом с остальными воротами, я перебрался с водительского места в салон фургона и переоделся, сменив синюю спецовку и брюки на добытый из рюкзака комплект нового камуфляжа. Поверх утепленной осенней куртки закрепил подмышечную кобуру со Стечкиным, а вместо плаща накинул на куртку разгрузку, маленькие кармашки которой по-прежнему оттопыривались под тяжестью заныканных там трофеев. Рюкзаки с трофейными фляжками и автоматными рожками оставил в фургоне. Стратегические запасы воды, живца и патронов самому пригодятся. А вот 9 трофейных калашей прихватил с собой и, нацепив их ремни на шею, как новогодняя елка, выбрался таки из фургона. Несмотря на ранний час, калитка в воротах оказалась не заперта. Перешагнув высокий порог, я аккуратно прикрыл за собой дверь и по знакомому коридору зашагал мимо рядов стеллажей вглубь склада. «О, рихтовщик! Здорово, бродяга!» — приветствовал меня неожиданно выруливший откуда-то сбоку крыс. Я пожал протянутую пухлую ладонь. «Давненько чего-то не захаживал, брат». «Да чё-то закрутился». «Слышал, в гору дела твои пошли. Ого, 36-й уровень. Лихо, однако. Вижу, не врала тебе маловато». «Ну, просто повезло несколько раз». «Несколько?» — хмыкнул крыс. «Это, говорит мне парень, который всего за месяц достиг 36 уровня? Да ты гребаная живая легенда, рихтовщик!» «Да какая из меня легенда?» — отмахнулся я. «Скажешь тоже». Так за разговором мы незаметно дошли до стола в конце коридора, и я стал сгружать на него автоматы. «Откуда такое богатство-то?» На муров нарвался. «Представляешь, поохотиться придурки на меня решили. Пришлось наказать. Это законные трофеи. Почем калаш возьмешь?» «Стопы, рихтовщик». Неожиданно напрягся меняла. «Мне разборки со скальпелем нахрен не нужны». «Не понял. А при чем тут скальпель?» «Да все в стабе уже знают про вашу вчерашнюю совместную зачистку логова муров. И все выпавшее там с мертвецов барахло, насколько мне известно, отошло скальпелю. Так что, ежели автоматы оттуда, без согласия скальпеля принимать у тебя их не стану». «Я эти автоматы 2 дня назад в лесу добыл, и к вчерашней зачистке они не имеют никакого отношения. Стиксом клянусь». «Ну, коли так, то другое дело». «Так почем примешь?» «Ну, 400 спаранов за штуку, пожалуй, возьму». «Побойся стикса, крыс, ты ж калашами по 600 торгуешь». «Ну так это ж еще покупателя нужно найти». «Кого ты лечишь? Калаши – самый ходовой товар в любом стабе. У тебя их мигом с руками оторвут». «Раз такой умный, открывай свою контору и вперед». «Да ладно, не обижайся. Просто 400 – это ж грабеж. Давай хоть за 500». «Оружие почистить надо, смазать. А это затраты времени, расход смазки». «Чё их смазывать-то? Будто не видишь, они ж и так все в масле. Из них, если хочешь знать, муры вообще ни разу стрельнуть не успели». «Ты 9 завалил, и в ответку они ни разу не пальнули?» «Дело было в лесу. Муры боялись обнаружить себя выстрелами, но это их не спасло». «Ладно. Только из уважения к живой легенде возьму каждый ствол за 450. По рукам. Итого с меня 4050 спаранов. Товаром возьмешь или...» «Погоди, это еще не все». Расчистив кусок стола от сваленных грудой автоматов, я стал опустошать маленькие кармашки разгрузки, собирая перед изумленной менялой настоящую гору из паранов, желтого и белого гороха и черных звезд. «Сколько тут?» — слегка осипшим голосом спросил крыс, когда я извлек последние трофеи и отступил от стола. «Понятия не имею», — честно признался я. «Самому считать такую прорву нет времени. А у тебя ж, как у меня, специальная обилка на это дело заточенная имеется. Тебе и карты в руки». «А не боишься, что обману?» — облизнулся толстяк. Глянув в его бегающие глазки, я понял, за что толстяк получил свое прозвище. Такой мог запросто закресечить. Но самостоятельный пересчет, лежащий на столе горы мелочевки, украдет добрый час времени, а то и все 2. Потеряв уже сутки из отпущенных на задание 5 дней, терять еще время из-за десятка украденных спаранов, на большее трусливый толстяк вряд ли покуситься, я себе позволить не мог. А чтобы свести потери к минимуму, решил припугнуть крыса. «Обманешь? Накажу!» — хмыкнул я в ответ и, многообещающе подмигнув, продолжил запугивать обратившегося вслух крыса. «Даром мне достался недавно дурацкий. Позволяет ложь распознавать. Вот на тебе его и испытаю. Глядишь, хоть какую-то пользу этот балласт принесет». «Да ну, страсти какие!» — фыркнул меняла. «У меня все будет точно, как в аптеке, и без малейшего обмана. Вот и проверим». Переложив автоматы со стола на полку ближайшего стеллажа, крыс аккуратно придавил горку трофеев ладонями, чтобы вся мелочевка разошлась ровным слоем по столешнице. Затем, закрыв глаза, с отрешенным лицом секунд 10 водил над рассыпанным сокровищем ладонями и в итоге объявил. «Здесь 1214 спаранов, 102 желтые горошины, 21 белая горошина, 63 черных звезды и 3 гладких янтарных нити». «Все правильно», — кивнул я под его вопросительным взглядом. «В смысле, без обмана?» «Ну, разумеется», — расслабился и заулыбался толстяк. «Все трофеи на сдачу? Или что оставишь для личного потребления?» «Все нити оставлю. Ну и, пожалуй, еще спиток белых горошин». Я тут же выудил из россыпи 5 характерных белых шариков и 3 куска янтарной лески. «А звезды?» «Остальное все на сдачу». «Хозяин, барин. Значит, сегодня по курсу приема за желтую горошину даю 9 спаранов, за белую 23, за черную звезду 54 спарана. Итого совокупная стоимость трофеев составляет 5903 спарана, плюс 4050 за автоматы. Выходит, с меня 9953 спарана. Еще что-то на сдачу?» «Не. Теперь перейдем к закупкам». «Слушаю». Склад менял, и я покидал нагруженный как и шаг. Упаковка из 20 банок пива в руках и двумя закинутыми за спину рюкзаками. Один до упора набит банками тушенки, во втором 5 комплектов камуфляжа, 3 пары запасных ботинок, аптечка и чекушка уксуса. И все это богатство обошлось мне всего в 320 спаранов. Еще я приобрел саперную лопату, 2 колчана по полсотни стрел, 5 комплектов тетивы с насадками на рога лука, и за это заплатил еще 190 спаранов. На пробу взял несколько стрел с полым наконечником, каждая из которых обошлась мне аж по 135 спаранов, типа штучный товар. Каждая изготовляется кузнецом вручную, поэтому и такая кусачья цена. Ну и, разумеется, выкупил у крыса 2 предложенные им жемчужины. Редкую зеленую лавкач впарил мне за грабительские 7620 спаранов. Зато ходовую черную уступил с небольшой скидкой за 2495 спаранов. Выручки за трофеи и автоматы, с учетом дорогостоящих трат на жемчуг, для оплаты счетов не хватило. Пришлось еще дополнительно выписать крысу чек на 942 спарана. Доковыляв до фургона, я закинул пиво, рюкзаки и стрелы в салон и, забравшись на водительское место, покатил в сторону стабовских ворот. На часах в приборной панели авто было 8 часов 46 минут. На выполнение задания у меня оставалось 3 дня, 22 часа и 14 минут.